Шестое. Одна из этих девушек — Пирка. Впрочем, она уже давно не девушка, а молодая мама. Едет не одна, а со своим сыном Илки. Сегодня Пирка везет своего малыша не в детский сад, а на свидание к отцу. Нет, Хаки, отец Илки, отнюдь не уголовник со стажем, как отважный Урка. И срок ни разу не мотал. Он сидит у себя дома, обставившись компьютерами и мониторами, как маленькими окошечками в мир. Полное его имя — Хаккери. Но близкие называют его по-свойски. Пирка и Хаки разошлись, когда их общему ребенку не было и года. Все из-за тех же компьютеров. И глаза Пирки больше никогда не видели бы Хаки. Но как объяснишь сынишке, почему он при живом и здоровом отце ни разу не встретился с ним? И тогда она, преодолев гордость, набрала номер бывшего супруга. «Не хочешь хоть раз повидаться со своим сыном?» — сразу спросила она. «Почему ты спрашиваешь об этом именно сейчас?» — напрягся Хаки, которому как раз подвернулась интересная задачка. «А когда я должна об этом спрашивать?» — удивилась Пирка. «Но сейчас у меня нет ни сантима, чтобы доехать до вас», — выдвинул аргумент Хаки. «Не вопрос», — нашлась Пирка, — «мы сами к тебе приедем». И вот Пирка, снова преодолевая гордость, везет сына на свидание с отцом, уже второй раз за неделю. А первое началось как-то неловко. Хаки стушевался, не зная, что сказать сыну и как себя с ним вести. Но Илки, недолго думая, подбежал, обнял папу, прижался к нему всем телом и сказал: «Папа, я тебя очень сильно люблю, сильнее всех на свете». «Я тебя тоже люблю, сынок», — Хаки неуклюже обнял сына. «Ура, мама, папа меня тоже любит», — завопил счастливый Илки. От увиденного Пирка чуть не заплакала. «Растишь, растишь ребенка, вкалываешь до ночи в пиротехническом отделе магазина игрушек, а тут какой-то козел, который за 6 лет не удосужился не только увидеть, но даже позвонить, вдруг становится для сына самым любимым человеком». Впрочем, Пирка преодолела гордость еще раз, пообещав сыну регулярные встречи с отцом. Это когда Илки сказал ей перед сном, что сегодня, мол, был самый счастливый день, потому что он, наконец, увидел папу. И вот теперь Пирка везет сынишку на свидание с папой Хаки.